Доброй ночи. Над Москвой низкие тучи, моросит дождик, погода. Что-то не балует нас этой весной. Но здесь, у нас в эфире Радио России, как я надеюсь, сухо и тепло, и горят свечи. Снова пришел вечер. Снова в эфире программа «Серебряные нити» и ее ведущий, доктор Александр Данилин. А тема у нас сегодня очень и очень непростая. Тема, тоже предложенная вами, и тема особенно хитрая для врачей моей специальности. Хитрая потому, что на самом деле никто из нас так и не знает, что же такое нормальный человек. И поэтому я сегодня очень бы хотел послушать мнение по этому поводу наших радиослушателей. Потому что, может быть, устами вашими, как и устами младенцев, по крайней мере, в нашей нелегкой работе, глаголит истина. Может быть, вы сможете сказать об этом больше, чем я. И ничего удивительного в этом не будет. Единственное, что мне приходит на память, это вот почему-то один диалог из «Алисы в стране чудес». Про встречу Алисы с улыбкой чеширского кота. «Ничего не поделаешь», — сказал тогда Алисе кот. «Все мы здесь с вами не в своем уме. И ты, и я». «Откуда это вы знаете, что я не в своем уме?» — спросила кота Алиса. «Конечно, ты не в своем уме», — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказалась?» Ну и действительно, и как это я оказался здесь? И не безумие ли это? И как оказались здесь все вы, те, кто слушает нас каждый вечер? И не безумие ли это все? Вокруг есть газеты, радио, телевидение. Мелькают огоньки рекламы, что-то вспыхивает все время. А мы с вами, как в старину, сидим при свечах в серебристой паутинке радиоволн, идущих из наших радиоприемников. Может быть, мы все безумны? Иначе как бы мы здесь все оказались? Ну, что делать? Далеко не всегда то, что происходит с нами в жизни, кажется правдоподобным и вероятным. И я, как всегда, жду ваших звонков с вашим мнением. Нормальны ли все мы? И существует ли способ отличить нормального от ненормального? По телефону 250-07-01. 250-07-01 – это постоянный телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону мы ждем ваших историй, притч, советов по музыке, мнений, ну и, конечно, вопросов. Как всегда, вопросов по телефону 250-07-01. Напоминаю еще раз, тема нашей сегодняшней передачи – нормальность и ненормальность. И чем же все-таки, как отличить нормального человека от ненормального или психически больного, если хотите. Но то, что я сейчас говорю, это еще не притча. А притча, наверное, будет коротенькой. В азербайджанском сборнике истории у Хаджа Насреддина есть такой странный рассказ. Хаджа Насреддин однажды нашел на своем подоконнике ненормальную птицу. Эта ненормальная птица была почему-то с клювом крючком и с длинными кривыми когтями. Хаджа никогда раньше не видел таких птиц, хотя мы бы с вами сказали, что на подоконник к нему приземлился всего-навсего усталый сокол. «Бедное создание», — сказал Насреддин. «Кто это и как это только позволил тебе дойти до такого ужасного состояния? Ты совсем не похожа на птицу». И тогда Хаджа взял большие ножницы, обстриг соколу когти, обрезал ему клюв так, чтобы он стал прямым, и подстриг некрасиво торчащие перья. «Вот теперь, — сказал Хаджа, — ты больше похож на птицу. Лети!» Но подрезанная Хаджой птица почему-то взлететь не смогла. Лишь взмахнула пару раз подрезанными крыльями, рухнула с подоконника и стукнулась головой об землю. Ну вот вся история, которую мне хочется сегодня вам сообщить. Но ведь действительно, как часто по вечерам нам приходит в голову мысль, что мы тихо сходим с ума, что с нами что-то происходит, что надо что-то делать с самим собой, с близкими, с окружающими, иначе будет поздно. Как часто нас преследует чувство, что мы опаздываем куда-то, как паровозик из Ромашково, который может опоздать на всю жизнь. Мне кажется, что вот эти ощущения какого-то нарастающего неприятие себя, ощущение, что мы делаем что-то не то, замечательно умел, может быть, и умеет передавать джаз. И сегодня мы послушаем разные композиции, джазовые композиции, композиции без слов, ибо вряд ли слова дадут нам ясный ответ на вопрос, что такое нормальность и ненормальность. Их будет объединять солист. Это замечательный джазовый саксофон Стэна Гетца, который играет мелодию, которая так и называется «Как бы не было поздно». Как бы не было поздно научиться понимать. немножко тревожная мелодия, но я думаю, она передает ощущение того, как человек боится опоздать к чему-то очень важному в себе, что он, может быть, так и не научился понимать. Ну, а у нас уже достаточно много звонков в эфире. Александр, если вы нас слышите, доброй ночи. Да-да, здравствуйте. Слушаем вас. У меня вам один вопрос. Есть ли какие-то вот медицинские определения нормальности человека? К сожалению, Александр, вот вы задали вопрос и потерялись где-то в эфире. Я хочу сказать, что именно поэтому я и обращаюсь к слушателям. На самом деле таких определений нет. Есть их попытки у разных авторов, в разных медицинских специальностях. Но не существует некой единой теоретической базы науки, которая называется медициной. Не существует так называемой единой теории патологии. Мы не только в рамках психических заболеваний, но и заболевания вообще не можем до конца ясно определить, что же такое болезнь и что же такое норма, что такое норма и патология. И именно поэтому на самом деле, конечно, медицина до конца наукой считаться не может, поскольку единой теории, которая лежит в ее основе, я имею в виду, конечно, аллопатическую, современную медицину, не существует. И уж тем более таких взглядов не существует в медицине. Хотя, конечно, некоторый взгляд я вам попробую предъявить в конце передачи, если нам это удастся. Тамара Георгиевна. Доброй ночи. Есть Тамара Георгиевна? Есть у нас звонок? Нет, по всей видимости, Тамара Георгиевна нас не слышит. А Надежда Сергеевна? Надежда Сергеевна? Нет, прошу прощения, но, видимо, наши радиослушатели потеряли связь с нами. Я хотел сегодня в рамках этого нашего разговора поставить один звонок, который пришел к нам на автоответчик месяц назад. Здравствуйте, Александр. Была передача про музыку, где я с вами чуть было не поспорила по поводу тяжелой музыки и всего вот этого вот. И вот что вам хочу сказать. Я уже 5 лет, это с 12 лет, с детства слушаю именно такую громкую тяжелую музыку. И не чувствую, что я что-то потеряла из-за этого. Я прекрасно могу послушать и классику, и джаз. Только вот не вижу себя слушающей попсу, так называемую. Наверное, на меня очень подействовала эта музыка, которую я слушаю. Я вполне жизнерадостный человек. Но вот в преддверии весны я написала такой стих. Это как будто бы мое постоянное состояние жизни. Вот я сейчас вам его прочитаю, но не до конца. До крайней степени, последней нежити, до крови ангела, до крови смертного. На этом держится миров строение. Мы в смерть играемся, от смерти бесимся. Вот только ангелы с небес срываются и мчатся к пропасти, сгореть в немилости, сгореть в отчаянии, потухнуть искрами, своими крыльями закрыть страдания и муки адские небес карающих. Сгорите ж пламенем, рассыпьтесь пеплом же, примите должное, как неизбежное. Ну, вот у меня постоянно такое ощущение. Вот скажите мне, пожалуйста, а это нормально или вообще-то как? Спасибо, до свидания, это Лена. Вот видите, это давний вопрос. Лен, я надеюсь, что вы нас слушаете иногда. Я бы хотел сказать, что это очень частый вопрос, который обращают к врачу-психиатру или к врачу-психотерапевту. Скажите, доктор, а это нормально? И вот что интересно, что есть некоторые общие такие характеристики вопросов такого рода. Ну, например, для того, чтобы человек задал не только в эфире, но и просто врачу такой вопрос: скажите, доктор, а это нормально? Он должен чувствовать, что что-то в этом его поведении является чуждым, навязанным, как-то несвойственным чему-то внутри него самого. И так как Лена, с одной стороны, задает этот вопрос, а с другой стороны, говорит, что она вот все время такая, то я, наверное, не побоюсь сказать, хотя и не утверждаю это вовсе не категорично, что мне кажется, что в стихах, которые Лена читает, звучат два мотива. Один из этих мотивов — это абсолютно нормальный, Лена, вопрос о роли жизни, смерти и судьбы. И, как я посчитал в уме, вам 17 лет, и это значит, что эти вопросы вы должны ставить перед собой. А вот мне кажется, что тот мотив, который вы чувствуете в самой себе как чуждый, как ненормальный, это мотив рока. Да? Вот только вдумайтесь в само звучание этого слова в русском языке. Это мотив рока, неизбежности, неизбежности падения в пропасть, приговоренности человека к чему бы то ни было в этой жизни. И этот мотив вполне возможно, может быть, действительно является не вашим, а навязанным. Навязанным современной рок-музыкой, которую вы и слушаете. Поскольку даже сам смысл слова «рок» в русском языке двоякий. Да? Он же обозначает такую гонимость судьбой, неизбежность этой судьбы и ее такую мрачную однозначность. Собственно говоря, то же самое обозначает и то же самое, только с плюсом, с некоторым оптимизмом, обозначает и внушает и военный марш, да? Движение человека навстречу судьбе. Может быть, вы передаете именно то состояние души, которое я и считаю, ну, как бы хотя бы частично, что это состояние души способна навязать тяжелая музыка, да, потому что вы имеете в виду тяжелые и современные формы рок-музыки. Вполне возможно, что если вы поэкспериментируете и попробуете послушать побольше тот самый джаз и классику, которую вы слушаете с удовольствием, вы почувствуете, что если вы слушаете только эти направления музыкальные, то у вас в душе как будто что-то меняется. И вот это ощущение рока, неизбежности человеческого падения в бездну, как будто куда-то уходит и растворяется. Проведите сами этот эксперимент, а потом, если вам не трудно, позвоните нам и скажите, почувствовали вы это или нет. Вообще очень много в отношении нашей к нормальности и ненормальности, в том числе и в нас самих, навязывается нам культурой. Правда? Ведь это своего рода гипноз. С чего бы это вдруг Ходжа Насреддин стал обстригать ножницами клюв у птицы? Ну, потому что его культура, его образ мыслей совершенно точно знает, какой должна быть нормальная птица. Скорее всего, в этой притче нормальная птица должна быть похожа на курицу, да, постриженные крылья, прямой короткий клюв и никаких полетов. Ну вот, и мы поступаем порой точно так же, да, мы пытаемся, мысленно не отдавая себе отчет о том, что такое нормальное или ненормальное, и не задумываясь об этом, как бы мысленно постригать человека, пытаясь приравнять его к чему-то, что является внушенной нам нормой культуры или социума. И это такое внутреннее упражнение, оно влияет не только, скажем, на нас самих, на наших детей, которых мы пытаемся соответствующим образом постричь, как Насреддин стриг сокола, но и на всю культуру в целом. Да, ведь мало каким соколам так уж сильно хочется. Надо уж очень устать, чтобы дать возможность как бы обстричь себе клюв и крылья. Поэтому так создаются некоторые вектора культуры, которые потом и становятся нормальными. Более того, сбросить эти оковы этого гипноза социума тоже бывает порой довольно непросто, поскольку у нас внутри очень мало точек опоры, и мы постоянно ищем способы обрести душевное равновесие, вот эту точку внутри, которая позволяет преодолевать трудности, но на самом деле все в нашей душе движется, поскольку все мы участники некого огромного внутреннего карнавала. И об этом тоже джазовая мелодия, знаменитая мелодия, которая так и называется «Танец карнавала», и солирует в ней опять Стэн Гетц. У нас в эфире довольно давно ждет Нина Алексеевна со своей бедой, и пусть ее вопрос не имеет прямого отношения к теме, но мы просто не можем ей не ответить. Доброй ночи, Нина Алексеевна, мы вас слушаем. Доброй ночи. Мы слушаем вас, да-да? У меня в семье произошла трагедия. У меня за полтора года умерла дочь, сын и муж. Я в таком состоянии, не знаю, я совершенно не живу, понимаете? Я ничего не хочу. Что мне делать, не знаю. Помогите мне, пожалуйста. Я надеюсь, Нина Алексеевна, что мы попробуем. Все попробуем, все, кто считают себя постоянными слушателями нашими. Нина Алексеевна, пожалуйста, оставьте в нашей редакции ваш телефон, и мы передадим его людям, которые сотрудничают с нами. И я думаю, что каждый из них постарается найти какие-то слова. И вместе с тем, не знаю, можно ли эти слова найти, и существует ли такая способность. Единственное, что я хочу сказать, то, что я уже много раз говорил. Понимаете, Нина Алексеевна, я считаю, что самое главное во всем том, что происходит в случае таких трагедий, это задать себе вопрос. Верите ли вы в то, что наш земной путь продолжается после смерти, или нет? Потому что на самом деле так сложилось в моей жизни, что я человек, пусть и абсолютно светский, но тем не менее абсолютно убежденный в том, что все, что происходит с нами, не является концом, и что нам в любом случае, пусть и за смертной чертой, еще предстоит взглянуть друг другу в глаза. И не только в глаза близким, которых мы любили, но и в глаза тем людям, которых мы подводили, которых мы обманывали. Все наши встречи никогда не бывают последними. И у нас есть обязанность по отношению к людям, которые умерли и которые нас любили, и голоса которых живут вокруг нас. И это обязанность жить. Обязанность жить, потому что, когда наши близкие умирают, то, наверное, единственное, чего они не хотят, если они нас видят, а я убежден в том, что они нас видят, чтобы мы истязали себя. Потому что если мы успокоимся и перестанем плакать о себе, если где-то внутри нас появится ощущение того, что те голоса, которые слышны в комнатах, домах, они существуют как реальность, что мы можем услышать голоса ближних, и все эти голоса будут просить нас жить, жить ради того, чтобы им, там, где мы их оставили, было спокойно, чтобы их совесть не мучила, чтобы они не страдали, отстрадав свое на первом этапе своего пути на этой земле. И пусть, как говорят некоторые радиослушатели, я настроен мистично, но зато я абсолютно искренен. И хотя, наверное, это является какой-то частью того, что наши дорогие радиослушатели могут счесть моей ненормальностью, тем не менее, я, пройдя через много смертей близких, стал немножко проще относиться к смерти вообще, поскольку и моя научная половина, и моя половина религиозная сошлись в одном. Смерть того сложнейшего энергетического тела, которое представляет из себя душа, так просто невозможно. И надо перестать плакать о себе. Надо успокоиться внутренне, прислушаться. И я уверен, что вы поймете, почувствуете вот этим самым больным сердцем, что ушедшие близкие пытаются вас успокоить, пытаются сделать так, чтобы вы почувствовали. Но так как плачем мы о себе, нам не дает слышать их голоса, наш собственный эгоизм и неверие. Ну вот, уж извините, наверное, больше сегодня я говорить об этом не могу, но обещаю вам, что мы обязательно поговорим еще и еще раз. о жизни, смерти и бессмертии. А у нас в эфире давно ждет Лариса Михайловна. Лариса Михайловна, доброй ночи, мы вас слушаем. Лариса Михайловна. Нет, что-то у нас, по всей видимости, сегодня со связью, я прошу прощения. Но не... Можно говорить, да? Да, Лариса Михайловна, вот, алло. Наконец-то. Можно говорить? Да, да, доброй ночи. Алло. Да, да, алло. Александр, я хочу сказать, что мы ищем помощи друг у друга постоянно. Мы, я думаю, что десятки тысяч людей ищут помощи у вас. Мне кажется, что спасаться нам и спасать себя можно только с помощью веры, потому что иначе всем дорога просто в Кащенко, потому что жизнь без перспективы дальнейшей после смерти может дать только безумие страха. Вот у меня 5 лет болеет муж. Сердце. Инсульт. Извините, Лариса Михайловна, но... Христос сказал, что сделаешь для ближнего, сделаешь для меня. И эти тяжкие обязанности я выполняю с этой мыслью. Я же этим живу. Это моя опора. Это дает мне силы. Благодарю вас, что выслушали меня. Спасибо, Лариса Михайловна. Я думаю, что, как это не покажется странным, но для меня то, что сейчас сказала Лариса Михайловна, имеет прямое отношение к теме нашего разговора. Поскольку в действительности я глубоко убежден в том, что то понятие, которое называется верой, в наших душах образует религия. Есть некое внутреннее ядро, внутреннее ощущение. Разные авторы называют это ощущение по-разному. Я обычно говорю об ощущении «моё, не моё». Мои и не мои чувства, мои и не мои эмоции. Моё ощущение, что такое хорошо, а что такое плохо. Моё ощущение, как должен человек поступать нормально, и как он должен поступать, если он ненормален. На самом деле образуется вовсе не нашим недавним социалистическим и атеистическим прошлым, а образовано религией. Религией наших дедов и прадедов, поскольку понятие «русский человек» и понятие «русский характер», несмотря на многочисленные споры, на мой взгляд, без христианских представлений о мире абсолютно невозможно. Поскольку моральный кодекс строителя социализма – это христианский катехизис, лишенный Христа, вывернутый наизнанку, но, тем не менее, являющийся, да, карикатурой, подобием. Вообще, вот здесь очень интересно и очень важно, вы уж меня простите, я, может быть, буду говорить немножко дольше монологом. Вот интересная есть очень вещь. Ведь никто из слушателей не спросил, а каким образом, да, психиатрия определяет норму. Так вот, очень интересно. На самом деле психиатру не нужно никаких исследований психологических, никаких анализов, никаких энцефалограмм. У нас есть такое понятие, которое называется «психический статус», которая представляет из себя художественное описание личности другого человека. В прямом смысле этого слова художественное – это описание на бумаге тех впечатлений, которые испытывает психиатр при виде человека, когда общается с ним. Вот это вот художественное описание является на самом деле единственным инструментом диагностики. И до сих пор единственным. Поскольку из этого описания и должен в классической немецкой психиатрии, которую мы, вариант которой представляет из себя психиатрия советская и современная русская до сих пор, это, отсюда и должен вытекать диагноз. Никакого другого выхода нет. Так вот, если вы задумаетесь об этом, вы поймете, что если я, передо мной сидит женщина, в которую я глубоко влюблен, то если я буду описывать ее психическое состояние художественным способом, я напишу, может быть, роман, может быть, огромную многотомную поэму. Во всяком случае, я буду наблюдать за ней, разговаривать, и в каждом ее жесте, в каждой ее морщинке, в каждом ее взгляде я буду читать все новое, новое и новое богатство. Если я, конечно, люблю. А если передо мной будет сидеть человек, который, ну, например, является возбудимым, то он в ответ на любой мой вопрос, ну, скажем, меня посылает. Я говорю, ну, там, мягкий вариант такого возбудимого человека в России, да. Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Он говорит, а пошли бы вы, доктор. Я спрашиваю, сколько вам лет? Он мне отвечает, а пошли бы вы, доктор. То, как вы сами понимаете, такой психический статус описать очень просто. Достаточно буквально двух фраз. Вот как я вам сейчас рассказываю, так они и будут звучать. В ответ на любой вопрос посылает доктора туда-то и туда-то. Ну, там еще несколько слов о мимике, о жестах, и все. Диагноз, собственно говоря, готов. Я его сейчас не буду называть. Ну, какой-то диагноз. Вот что я хочу сказать. На самом деле, внутри вот этой самой нашей психиатрической диагностики, на мой взгляд, сугубо субъективной, ни на какую объективность не претендую, лежит одна простая мысль. Чем человек нормальнее, тем его психическое состояние сложнее, тем больше мы можем увидеть в его взгляде, тем больше мы можем прочесть в его глазах, тем больше мы можем узнать из его высказываний. Нормальный человек является для психиатрии, неявно, это не написано на бумаге, но неким бесконечным континуумом свойств и бесконечной, вдумайтесь только в это слово, возможностью реагирования. Нормальный человек – это человек, который внутри себя самого может найти абсолютно любые личностные качества. А чем человек более ненормален, тем меньше количество его возможных реакций и форм поведения, тем проще написать, ну, скажем, вот такое краткое повествование о нем под названием «психический статус». И получается, что болезнь – это вовсе не обогащение личности, как иногда это хочется думать людям, увлеченным загадочным словом «психиатрия» или «психотерапия». Болезнь – это всегда личностное упрощение, это потеря какого-то внутреннего богатства и сведения свойств человеческой личности к некоторому минимуму. А вот максимум, то есть абсолютно нормальный человек, это понятие, которое будет стремиться куда-то в бесконечность. Я вам хочу сказать, наверное, уже в заключении этой передачи, одну удивительную вещь. Получается вот что. Получается, что абсолютно нормальный человек – это Бог. По той простой причине, что абсолютно нормальный человек – это человек, который в потенции обладает абсолютной бесконечностью свойств характера, реакций, мыслей. Человек, которым как в ядрышке содержимся все мы. Содержатся все наши ощущения. Ну и тогда получается, что человек максимально приближенный к нормальному. Это человек святой, человек, который способен вобрать в себя свойства и мысли всех нас, грешных, разобраться в них и разложить по полочкам. Причем я в данном случае имею в виду вовсе не обязательно христианского Бога, Спасителя. Я имею в виду, что для каждой культуры нормой является ее культурой представление о Боге. И только отсюда, на мой взгляд, можно выводить представление о нормальном, поскольку в христианстве это будут одни представления, в буддизме другие, а в исламе третьи. А ненормальность всегда будет резким опрощением, попыткой сведения мира к двум-трем реакциям, к двум-трем, как правило, очень небогатым мыслишкам. И только такое состояние упрощения, которое в любой религии имеет отношение к противоположной небожественной стороне религиозного сознания, в сущности, мы и называем болезнью. Вот такая, не сердитесь, может быть, непростая мысль. Ну, а на прощание я бы хотел, чтобы вы послушали просто для того, чтобы мы с вами могли подумать в исполнении Стэна Гетца замечательный, задумчивый, задумчивую танцевальную мелодию Антонио Карлоса Джобима «Десафинада». Спокойной вам ночи! Thank you.